творится великая тайна, тайна зарождения будущей плодотворной ячейки, из которых составляется государство. Одобрение присутствующих. Петр Николаевич исполнил, наконец-таки, свой долг перед государством и перед обществом, и если вы посмотрите на очаровательную невесту, то скажете, и какой приятный долг. Да, господа, я и сам был бы не прочь. Нам-нам. Общий смех, рукоплескание. Но для меня путь этот закрыт. Отчасти потому, что я закоренелый женоненавистник, отчасти же потому, что я, к сожалению, уже женат 18 лет. Движение налево, и где жена оратора? Господа, я поднимаю тост за жениха, за этого мужественного, благородного человека и прекрасного друга. Я пью за невесту, которая, дожив до 19 лет, ухитрилась донести до семейного очага свою чистоту и невинность. Я пью за будущих детей, которые, если унаследуют характер своих родителей, будут сплошь членами парламента и министрами-президентами. И за родителей невесты я пью, за родителей щедрой рукой. 45 тысяч и 3 перины, снабдивших цветущую пару земными благами. Восторг родителей, аплодисменты. Пью я и за престарелую тетку жениха, которая сумела вынести под сердцем такое сокровище, как ее сынишка Федя, и скромность уже полчаса как скрывшийся и лежащий под этим обильным столом. И, наконец, последний мой тост. За того неизвестного мне господина, который, пролив красное вино на скатерть, усиленно засыпает пятно солью, это настоящий друг семьи, который ни в чем не нанесет ущерба. Аплодисменты, крики, переходящие в овацию. Здесь оратор должен отпить из своего бокала и шаловливо крикнуть «Горько!», что, как известно, по русскому обычаю влечет за собою поцелуй жениха и невесты, чтобы подсластить это горькое вино. Этот русский обычай применяется только на свадьбе. Впоследствии он видоизменяется. Уже не муж с женой целуются, когда посторонний господин кричит «горько», а посторонний господин целует его жену, и кричать «горько» приходится мужу. Но вот свадьба окончена. Все, безусловно, должны разъехаться по домам, и нельзя напрашиваться переночевать в комнате новобрачных, хотя бы на том основании, что я старый друг и не могу стеснить. Следующий очерк «Как держать себя на похоронах» я напишу, если к тому времени не буду занят на собственных похоронах. «Как держать себя на похоронах» В смерти есть тайна. Поэтому к похоронам нужно подходить благоговейно, деликатно, шутки здесь неуместны. Меня почему-то считают юмористом, но я умею быть серьезным. Меня однажды очень обидели слова моего друга-писателя, с которым мы встретились на каких-то похоронах. Увидев меня, он подошел и сурово спросил: «Зачем вы здесь? А почему же мне не быть здесь? Что же здесь смешного?» Этот грубый человек забыл, что у меня, кроме смеха, есть еще и сердце. На упомянутых похоронах я рыдал так, что дал вдове 100 очков вперед, а на кладбище обскакал ее на 2 головы, закатив такую истерику, что распорядитель попросил меня выйти вон, чтобы не нарушать благолепие церемонии. «Попробуйте только меня тронуть», — кротко возразил я распорядителю, — «сами покойником будете». И я остался, и я говорил речь на могильной насыпи, и эту речь я считаю одним из лучших своих литературных произведений. «Кого мы хороним?» — воскликнул я, обведя присутствующих горестным взглядом. На этот вопрос любой из присутствующих мог бы ответить, что «хороним мы Игнатия Фомича Зябкина, и если я не знаю такой простой вещи, то лучше мне не взбираться на могильный холм». Но все промолчали, потому что поняли, такая фраза всегда говорится ораторами для разгона. «Кого мы потеряли?» — взывал я. Промолчали и на этот вопрос. «Игнатия Зябкина мы потеряли. Вот кого! Ты среди нас сиял, как солнце. По правде сказать, сиял не весь покойник,